А был ли выход? И был ли этот выход счастливым? Оптимисты скажут, что найти лазейку можно всегда, и здесь я не могу с ними не согласиться. Другой момент — сколько препятствий может выпасть на пути к свободе, и достаточно ли у каждого отдельного человека силы воли, чтобы бороться с уже устоявшейся системой и добиваться от нее справедливости? Врачебно-полицейский комитет за время своей работы не раз подвергался изменениям. Однако то, насколько эти изменения были значительными, зависело от населенного пункта и местных властей. В большинстве из них годами ничего не менялось. Чем дальше от Санкт-Петербурга и Москвы, тем меньше встречалось специальных отделений комитета, а контроль сосредотачивался в руках полиции. В губернских городах за порядком в этой сфере следили помощники приставов, иногда с титулом заведующего проституционной частью Вильно-Гродно-Ковна, а в уездных — полицейские надзиратели. Девушки их боялись и официальную регистрацию избегали, что только плодило нелегальную проституцию. Для полицейских же чаще всего это была просто дополнительная работа, поэтому вся отчетность и забота о выполнении прописанных правил были делом номинальным. Кроме того, не стоит забывать и о банальной коррупции, которая росла как на дрожжах из-за недостаточного финансирования комитета. Сотрудничество некоторых представителей полиции с домами терпимости было не таким уж редким делом. В Брест-Литовске на станции железной дороги ввиду многочисленной публики произошла такая сцена. Молодая красивая женщина отчаянно отбивалась от полицейских, тащивших ее куда-то, несмотря на протест весьма почтенного пожилого господина. Ее платье было изорвано, волосы растрепаны, а лицо изображало ужас. Госпожа Б, как звали эту несчастную женщину, имела несчастье адресоваться за местом в одну из справочных контор Варшавы, откуда и получила предложение занять место буфетчицы в Бресте на весьма выгодных условиях. Не подозревая ловушки, она поспешила к месту назначения, где ее буквально заперли в дом терпимости. По прошествии 8 дней ей удалось, однако, убежать и найти участие и помощь в лице незнакомого ей господина К, который предложил ей билет до Варшавы и проводил ее на станцию. Но тут караулила ее полиция, предуведомленная заинтересованными в деле лицами. Господин К оказал энергичное сопротивление произволу полиции, призвав на помощь начальника станции и жандармов. Несчастную освободили при рукоплескании публики. Справедливости ради надо отметить, что в крупных городах все же старались методом проб и ошибок улучшить жизнь проституток. В 1875 году в Москве после ревизии домов терпимости были выявлены существенные недостатки надзора врачебно-полицейского комитета за женщинами, промышлявшими половым развратом. На население более чем 700 тысяч человек было всего лишь 6-7 надзирателей, что физически затрудняло возможность обнаружить и привлечь к санитарному контролю проституток. Тогда специальной комиссией был разработан проект по созданию Московского санитарного бюро. Его осуществили спустя 13 лет в виде опыта на 3 года. В 1888 году было предложено безотлагательно вернуть публичным женщинам изъятые полицией паспорта, прекратить выдачу билетов на жительство от комитета, прекратить их розыск и привод на врачебные пункты для осмотра. Это ли не свобода? Санитарное бюро, которым руководило городское общественное управление, занималось организацией медицинских осмотров проституток без вмешательства полиции. Девушкам нужно было просто взять на себя ответственность и регулярно приходить проверять свое здоровье. В случае успешного освидетельствования и отсутствия признаков венерической инфекции, они получали от врача соответствующую отметку, визу, в санитарной карточке и шли работать дальше. При обнаружении болезни лечились. Участие полицейского надзирателя в осмотрах более их не тяготило. В свою очередь, полиция должна была сосредоточить внимание на поиске тайной проституции и особенно на проверке деятельности сутенеров, содержательниц публичных домов и сводней, которые обязаны были допускать к работе только здоровых девушек. Таким образом, врачебные и полицейские полномочия разделили. Это в идеальной картине, на практике происходило следующее. Как пример, в этом отношении можно указать на Москву, где вследствие разделения надзора за проституцией на 2 самостоятельных отдела проститутки-одиночки свободно уклоняются от надзора. Центральное санитарное бюро делает свое постановление, а чины наружной полиции — свое. Центральное бюро считает установленную визу действительной в течение 3, 5 и 7 суток, а полиция забирает при обходах и тех проституток, которые в этот день были на освидетельствовании. Такие действия полиции, подрывая в глазах проституток значение санитарных осмотров, конечно, не внушают им необходимости запасаться установленной визой, а, напротив, способствуют уклонению от осмотров. Недостаток этой, на первый взгляд, гуманной для проституток системы заключался еще и в том, что медицинское освидетельствование качественно проходило только у жительниц публичных домов, ведь их содержательницы теперь были под строгим присмотром полиции. Что же касается одиночек, то ситуация сложилась достаточно предсказуемо. Благодаря любезности профессора Поспелова я имел возможность видеть, как тщательно осматриваются проститутки домов терпимости Московской городской амбулатории. Каждая из наличного состава домов терпимости два раза в неделю подвергается такому тщательному осмотру, поэтому не мудрено, что число изъятий в больницу увеличилось. В кабинете для одиночек я застал врача и фельдшерицу в ожидании. В этот день, последний осмотр перед праздниками Рождества, ни одна одиночка не явилась. На мое удивление, почтенный товарищ ответил, что одиночкам предоставлено право являться когда им угодно, и они, пользуясь широко этим правом, добровольно являются в исключительных случаях. Ни предоставление полной свободы являться к осмотрам когда угодно, Москва-Петербург, ни замена фамилий и имен на билетах соответственным номерам, Саратов, не приводит к желанной цели. Имея паспорт на руках, ни одна проститутка, заметившая что-либо подозрительное на своих половых органах, не явится добровольно на смотровой пункт. Чтобы не попасть в больницу и предчувствуя розыск, каждая заболевшая, имея на руках паспорт, свободно может перекочевать в другой город и жить там до выздоровления, пока случайно не попадет под надзор. Это в небольших городах, а в таких крупных центрах, как Петербург, Москва, Варшава, она будет менять квартиры, перебираясь из одной части в другую, и подите попробуйте разыскать ее. Все это происходило из-за нечетко прописанных сфер влияния Московского санитарного бюро и общей полиции, и, конечно, из-за наивности нового подхода к контролю проституции, когда большие надежды были возложены на ответственные отношения каждой отдельной проституирующей женщины к своему здоровью и здоровью ее клиентов. Подобную практику попытались осуществить не только в Москве, и связана она была в первую очередь с недавно оформившимся движением аболиционистов. Сноска. Аболиционизм. Международное общественное движение, оформившееся в 1875 году, сторонники которого выступали за оказание помощи проституткам и за отмену регламентации проституции, подобно отмене рабства. В Российской империи самыми яркими представителями аболиционизма были Ахшарумов, Покровская, Стуковенков, Елистратов, Обозненко и другие. Главными идеями аболиционизма были одинаковые права у мужчин и женщин, запрет на всякую организацию проституции, закрытие публичных домов, критика регламентации и государства, которое этому покровительствовало, и, конечно же, помощь проституткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и не имевшим возможность зарабатывать иным путем. Звучало очень оптимистично, в жизни же, как пишет историк Ильюхов, сторонники аболиционизма были полны утопических надежд, что проституция сама собой автоматически исчезнет попутно с нравственным возрождением народа, расширением образования и гражданских прав женщин, организацией справедливого рынка труда для них, воспитанием подрастающих поколений в чувстве уважения к женщине и тому подобное. Но в реальной жизни вопросы демократии и абстрактной свободы жриц любви волновали мало. Опросы проституток показали, что их больше всего тяготили зависимость от хозяек домов терпимости, необходимость явки на медицинские осмотры, ограничение свободы выбора места жительства. В самую последнюю очередь и далеко не всех представительниц древнейшей профессии беспокоила проблема возвращения к честной жизни. Зато на волне аболиционизма стали развиваться благотворительные учреждения, главной целью которых была помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в частности, проституткам. Многие из них существовали и раньше движения аболиционистов, но активнее стали работать именно в период громких споров о том, как бороться с проституцией. В 1900-е годы в России было уже свыше 20 подобных организаций, большинство из них сосредоточилось в Санкт-Петербурге и в Москве, но встречались и в Нижнем Новгороде, Казани, Одессе и других городах. На особом слуху были магдалинские приюты. Они относились к одним из самых ранних. Например, в Санкт-Петербурге убежище Святой Марии Магдалины в районе Коломны было создано еще в 1830-е годы. В первое десятилетие его работы здесь нашли кров приблизительно 400 женщин. Вначале оно финансировалось частными лицами, потом великая княгиня Мария Николаевна, дочь Николая I, взяла его под свое покровительство. Московский Магдалинский приют был организован чуть позже, в 1866 году, стараниями князя Дмитрия Николаевича Долгорукова и группой особо неравнодушных филантропов. Предполагалось, что несовершеннолетние девочки после лечения в Мясницкой больнице будут поступать в учреждения, где им дадут кров, обед, ремесло, которое поможет вернуться к честному труду и отказаться от разврата. Врачебный персонал больницы брал на себя миссию убеждать юных проституток в том, что они еще могут спасти себя, если отправиться в приют. За первые 20 лет существования московского убежища приблизительно 200 девушек перестали торговать с собой. Дело благое, однако средства частные благотворители в долгосрочной перспективе не имели постоянного необходимого притока. Если первое время мест в Москве на всех, обратившихся за помощью, не хватало, и приют считался образцово-показательным, то спустя 30 лет журналист Марк Криницкий обнаружил всего лишь 10 воспитанниц в условиях, далеких от человеческих. «Встаем в 7 часов, едим черный хлеб и кружку чая, да 2 куска сахара на целый день. Потом в 12 часов обед. На первое — мура из кваса с луком. Квас здесь барин плохой, от него тошнит. Нюшку через этот квас всю ночь рвало. Страсть. Да он и на квас вовсе не похож. Какой-то похожий из хлеба, жидкий. Муры ешь сколько угодно, а хлеба по такому ломтику. А ежели захочешь еще, говорят, больно много едите. А потом каша. Каши дают вовсе ничего, половину чумички. И потом встаем и молимся. Страсть мало каши. Чуть побольше обыкновенной ложки, которую едим. А в 4 часа чай, а сахару больше нет. Утром весь сожрем, а вечером так сидим. И кусочек черного хлеба. А в 7 часов ужин. Опять мура или лапша. Только ее есть плохо, да опять немножко кашки или картошки. Страсть есть хочется, даже в дрожь кидает. И опять молимся. В обязанности девочек входили работы по шитью и вязанию на заказ, что составляло дополнительный бюджет приюта. На занятия грамоты отводилось всего лишь 2 часа в неделю. В свободное плавание они выходили с перспективой стать прачками или кухарками. В такой ситуации, когда на чашу весов ставилась сытая, но развратная жизнь в публичном доме или тайном притоне, и честный труд в голоде и строгости, многие выбирали первое и сбегали обратно в проституцию. Важнее для проституток была мысль о поиске лучшей доли. Где ее искать, в проституции или в профессиях, одобряемых обществом, было уже вторично. Придя в очень скромные условия приюта и убедившись в том, что и в нем тоже тяжело, они чаще всего не видели для себя нравственного стимула оставаться здесь. Более того, особо предприимчивые придумали схему, как избавиться от долгов перед содержательницей публичного дома через такие благотворительные учреждения. Они вступали в общину сестер милосердия под предлогом, что хотят исправиться. В этом случае их освобождали от кредитов перед бывшей хозяйкой. Пробыв там недели 2, авантюристки вновь приходили во врачебно-полицейский комитет, а затем поступали в другой дом терпимости. Главными оппонентами аболиционистов, так рьяно выступавших за закрытие публичных домов и права женщин, были регламентисты, видевшие в государственном контроле проституции единственный верный путь в борьбе с распространением сифилиса. Сноска. Регламентисты. Сторонники регламентации проституции. Самым известным врачом-сифилидологом, выступавшим за контроль проституции, был профессор Тарновский. Каким способом можно уничтожить это зло? Уж только никак не закрытием домов терпимости, как это предлагают аболиционисты, так как опять-таки повторяем, что корень зла в громадном спросе, а не в предложении. А разве закрытием домов терпимости можно уничтожить спрос? Не лучше ли считаться с тем необходимым злом, каким, несомненно, является проституция, и заняться не искоренением его, а возможным обезвреживанием во всех отношениях, а это достижимо лишь при добросовестном и тщательном надзоре за проституцией, охватывающем все ее проявления, так как гораздо удобнее вести борьбу с врагом известным, чем скрытым. Какое влияние на уменьшение проституции оказывают репрессивные меры по отношению к домам терпимости, можно судить по Петербургу, где в течение 11 лет число домов терпимости сократилось с 206 до 70. Число же проституток не только не уменьшилось, но, напротив, увеличилось, ибо, как говорит справедливо доктор Федоров, никакие законы не уничтожат промыслы проституции, а потому должны его только сдерживать и подчинять строгому надзору. О том, насколько действенной была регламентация проституции, в частности, деятельность врачебно-полицейского комитета, видно из предыдущих глав. Регламентисты признавали несовершенство системы, но предлагали работать над ее улучшением, а не над ликвидацией. Ряд последовательных действий в наделении проституток правами при условии контроля комитета был хорошо проиллюстрирован в Минске. Отчет о десятилетней работе Минского городского санитарного комитета был опубликован Грациановым в 1902 году. По его словам, вмешательство полиции в жизнь жриц любви там было минимальным. Если в начале организации Минского комитета в передней смотровой пункта присутствовал городовой на случай нарушения тишины, то в дальнейшем его пребывание сделалось излишним. Чтобы содержательницы домов терпимости не присваивали себе вещи публичных женщин и весь их заработок, для каждой проститутки была заведена индивидуальная книжка, в которую вписывалось все, что ей принадлежало при поступлении в бордель и что она в дальнейшем покупала у хозяйки. Если девушка захочет покинуть заведение разврата, она, по крайней мере, уйдет в своем платье. Кроме того, содержательницы обязывались отчислять четверть заработка своих подопечных на их личные нужды и еженедельно уведомлять об этом канцелярию комитета. Что вышло из благих побуждений? Надо сказать, что мера эта никак практических результатов не дала. Деньги фигурировали лишь на записи, а в руки проституток не попадали. Любопытнее всего, что сами проститутки эти деньги не только засчитывали за долг хозяйки, но даже сами платили, конечно, благодаря убедительным доводам хозяек и за больничное лечение. Разъяснение, что за лечение их должны платить содержательницы, их не убеждало. За что же будет платить хозяйка, когда больна была я, а не она? В следующем, 1894 году, комитет постановил, чтобы каждая содержательница вносила в комитет за каждый день пребывания в ее доме проститутки определенную сумму – от 10 до 25 копеек в день. Деньги эти записывались на личный счет каждой проститутки и выдавались ей на руки при выходе из дома терпимости. Мера эта также ни к чему не привела, так как на другой же день по получении денег на руки проститутка вновь поступала в тот же дом терпимости, отдав свои деньги той же хозяйке или пропив их с одним из котов. Тогда комитет пошел дальше и стал выдавать скопленные на счетах проституток средства лишь в случае выхода замуж, поступления на службу или при тяжелой болезни. Сразу после этого внезапно увеличилось количество браков с проституирующими женщинами, которые, получив сбережения, через 3-4 месяца также благополучно разводились. Особенно это было распространено среди евреек, так как развод у них совершался свободно. Однако для некоторых жриц любви контроль их денег Минским комитетом стал спасением. Благодаря своим накоплениям в 150 рублей, одна из поднадзорных девиц, получив диплом закройщицы, открыла мастерскую. Значит, все-таки выход был. Споры аболиционистов и регламентистов затрагивали в том числе и тему перевоспитания общества. Обе группы неравнодушных сходились на мнении, что пока у людей есть запрос на интимные услуги, будет процветать и проституция. Но если сторонники регламентации были уверены, что зло — это неискоренимо, поэтому его надо контролировать, то либерально настроенные участники дебатов давали обществу шанс исправиться. Для этого нужно было обратить пристальное внимание на развращающие факторы. Порнографию, прожекторы с пикантными парижского жанра картинками, рекламу средств против беременности, полового бессилия, старческой немощи и тому подобное. Все эти атрибуты важно было убрать из поля зрения молодежи с ее еще не окрепшей психикой. Кроме того, необходимо было подчеркнуть равенство полов и указать, насколько бесчеловечным может быть потребительское отношение мужчин к женщинам. Мужчина в своих половых отношениях составляет собою как бы существо привилегированное. Он возмущается от одной мысли удерживать свои страсти, а от женщины требуется девственная чистота. Мужчина в качестве высшего пола может неосудительно заражать, и его должно охранять от больных женщин. Мужчина, семьянин, идет в публичный дом и оттуда возвращается в свое семейство в качестве отца, брата, мужа и требует того же внимания, уважения и заботливости. Мужчине, ввиду его мнимой страстности, извиняется все. Нарушение супружеской верности, долга, чести, заражение своей семьи сифилисом. На все это общество наше смотрит равнодушно или снисходительно. Всем этим учением в наше время до того извращены понятия, что и самые добродетельные женщины верят в бурные, неудержимые порывы юношества и благодарят судьбу за существование спасительной проституции. Такое мнение есть совершенная ложь и в физиологическом, и в санитарном отношениях. Вопрос о равенстве полов стоял настолько остро, что даже та литература, которая, казалось бы, в неприглядном свете описывала проституцию, но при этом якобы недостаточно осуждала мужчин-потребителей, могла попасть у аболиционистов в немилость. Так произошло, например, с повестью Куприна «Яма». Таким образом, книга не нашла одобрения ни у регламентистов, ведь в ней тонкой нитью идет критика системы контроля публичного торга, ни у сторонников аболиционизма. Это все касалось художественных произведений, через которые можно было эффективно влиять на настроение простых людей. Однако нужно было повлиять еще и на государство. Как пишет историк Лебина, в рамках Первого Всероссийского женского съезда в 1908 году и Первого съезда по борьбе с торгом женщин в 1910 году всерьез обсуждалась мысль о необходимости обуздания половых инстинктов мужчин путем воспитания, общественного мнения и даже государственного контроля. Некоторые участники вообще предлагали называть потребителей продажной любви проститутами и применять к ним санкции уголовного характера. В сущности, разговоры между аболиционистами и регламентистами так и остались разговорами, а Первая мировая война и вовсе отложила какие-либо изменения в системе контроля публичных домов и жриц любви на неопределенный срок. Уже накануне империалистической войны русские общественные организации снова возвысили голос и потребовали закрытия публичных домов, отмены полицейского и санитарного надзора. Но их пожелание осталось только на бумаге. Государственная дума, куда был внесен проект закона, не сумела или не пожелала разрешить его. Вот почему ко времени империалистической войны в России существовала еще регламентация. Вот почему вслед за армией к фронтам двинулись сводники и содержатели притонов. В прифронтовой полосе открывали они публичные дома с ведома и благословения начальства. Женщине, вынужденные продавать себя за деньги, было безразлично, где заниматься своим позорным промыслом — в тылу или на фронте. Армии заражались венерическими болезнями. Солдаты, ехавшие в отпуск в родные деревни, везли туда с фронта и тяжелые страдания своим ближним. Одновременно с пустыми дискуссиями, не приносящими видимого результата, в газетах появлялись шуточные карикатуры. Одним из самых остроумных оказался журнал «Сатирикон», опубликовавший в мае 1910 года рисунок «Съезд по борьбе с проституцией» со следующим комментарием. «Дорогая и милая жертва общественного темперамента, памятуя, что добрыми желаниями вымощен ад, мы решили радикально изменить ваше тяжелое положение. Дорогая и милая жертва общественного темперамента, замените ужасные стекла вашего красного фонаря бледно-розовыми с чудными рисунками, которые напомнят вам о том, чего вы лишены, и тогда, поверьте нам, дорогая и милая жертва общественного темперамента, вам все покажется в розовом свете». Пока наверху обсуждали, как сделать жизнь проститутки лучше, внизу, в публичных домах, притонах, в трактирах и на обочинах дорог, ничего не менялось. Общество, которое, казалось бы, хотело их спасти, было далеко от понимания примитивных нужд девушек. Вопросы нравственности большинство из них интересовали в последнюю очередь, важнее быть сытыми, одетыми, желательно замужними. Брак для многих жертв общественного темперамента виделся тем самым спасательным кругом, хотя на деле обычно оказывался очередной кабалой. В лучшем случае проститутки выкупались из домов терпимости средней руки бедными мещанами. Лавочниками, трактирщиками, ремесленниками, писарями, мелкими чиновниками и тому подобными, и были бесплатной рабочей силой, нежели любимыми женами. В худшем и более частом в мужьях значились любовники-сутенеры, ласково именуемые котами. Как видите, не всегда замужество предполагало выход из профессии. Что первая группа мужчин, что вторая, занимала для себя очень выгодную позицию. Они могли в любой момент самоутвердиться за счет женщин, напомнив им, откуда и при каких обстоятельствах их подобрали, и при этом на них же материально наживаться. Так как проституирующие девушки находились на обочине общественной жизни и обывателями были постоянно порицаемы, конечно, они искали хоть какой-то источник любви и закрывали глаза и на поборы, и на побои. Несмотря на такую смиренность с их стороны, желающих заключить брак с проституткой все равно было немного, что ярко иллюстрировала статистика. В Москве с 1858 по 1863 год только 4,5% проституток были сняты с учета по причине замужества. В 1914 году Петербургский врачебно-полицейский комитет освободил от контроля по этой же причине всего 2% проституток. За 9 лет, с 1901 по 1910, в столице вступили в брак лишь 4 проститутки. В трех случаях девицы вышли замуж за мелких торговцев и покинули город, поэтому их дальнейшая судьба неизвестна. Один брак был продиктован стремлением спасти заблудшую душу. Спасателями, как правило, оказывались студенты с их юношеским максимализмом. Они преследовали цель куда более возвышенную, нежели просто жениться на проститутке, а именно вызволить ее из мерзких лап сутенеров и содержательниц домов терпимости, помочь с образованием и устройством на приличную работу. Для этого нужно было взять девушку на поруки, собрать целый ряд документов, доказывающих благонадежность заявителя, и предоставить их в врачебно-полицейский комитет. Много суеты, но ведь все ради спасения души. Проблема заключалась в том, что публичные женщины, находясь в постоянном поиске сердечного друга, который их примет и поймет, рассчитывали на отношения куда более близкие, любовные. Это различие во взглядах в итоге все разрушало, и большинство из них возвращались обратно в проституцию. Ситуация была настолько распространенной, что нашла свое отражение в художественной литературе. Достаточно вспомнить повесть Куприна «Яма», где проститутка Любка решается бежать вместе со студентом Лихониным. С его стороны чувств, на которые так рассчитывала Люба, привязавшись к парню, не было. Он собирался быть благородным героем, подарившим ей возможность зарабатывать честным трудом, а не любовником. В итоге история надежд и разочарований заканчивается для девушки вновь в публичном доме. А вот рассуждение главного героя рассказа Чехова «Припадок» студента-юриста Васильева. Все эти немногочисленные попытки, думал Васильев, можно разделить на три группы. Один, выкупив из притона женщину, нанимали для нее номер, покупали ей швейную машинку, и она делалась швеей. И выкупивший, вольно или невольно, делал ее своей содержанкой, потом, кончив курс, уезжал и сдавал ее на руки другому порядочному человеку, как какую-нибудь вещь. И падшая оставалась падшую. Другие, выкупив, тоже нанимали для нее отдельный номер, покупали неизбежную швейную машинку, пускали в ход грамоту, проповеди, чтение книжек. Женщина жила и шила, пока это для нее было интересно и ново. Потом же, соскучившись, начинала тайком от проповедников принимать мужчин или же убегала назад туда, где можно спать до 3 часов, пить кофе и сытно обедать. Третьи, самые горячие и самоотверженные, делали смелый, решительный шаг. Они женились. И когда наглое, избалованное или тупое, забитое животное становилось женою, хозяйкой и потом матерью, то это переворачивало вверх дном ее жизнь и мировоззрение, так что потом в жене и в матери трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женитьба — лучшее и, пожалуй, единственное средство. «Но невозможно», — сказал вслух Васильев и повалился в постель. «Я первый не мог бы жениться. Для этого надо быть святым, не уметь ненавидеть и не знать отвращения». В комментариях к своему роману «Марья Лусьева» Александр Амфитеатров упомянул случай сожительства с бывшей проституткой, который послужил прототипом к одной из сцен в его произведении. В начале 1880-х годов в Москве студент техник К. влюбился в Зину Косую, публичную женщину из дома терпимости Стоецкой. Хозяйка заведения заломила за нее высокую цену, которая была молодому человеку не под силу. Тогда он предложил содержательнице сыграть с ним в карты, и та, согласившись, проиграла ему солидную сумму. Студент был готов простить долг, если бандерша отдаст ему Зину. На том и сошлись. Сожительство К. с возлюбленной продолжалось несколько лет, и это была всей Москве известная красивая пара. Однако союз распался, предположительно, по вине Елены Николаевны, настоящее имя Косой Зины, которая по своей прежней профессии довольно прозрачно скучала. Стоит отметить, что и привычный образ жизни жриц любви не давал им самим возможность резко подстроиться под новые условия. Малограмотные и неспособные к быстрому обучению в силу своей продолжительной деградации в притонах, они оказывались на свободе и не знали, что с ней делать. Старания тех же студентов-спасителей разбивались о нравственную развращенность проститутки, которую она невольно приобрела в среде своего обитания. В газете «Врач» за 1899 год была опубликована статья медика Порошина, посвященная надзору проституции в Казани, где, в частности, упоминалась попытка спасти заблудшую душу, и вот что из этого вышло. «Исключение проституток у нас, так же, как и в 1895 и 1896 годах, производится без всяких затруднений. Иногда поручителями являются студенты университета, ветеринарного института или духовной академии». Казалось бы, совершенно правильным отказывать таким ходатаям. В 1897 году был такой случай. В дом терпимости Б пришли два студента-ветеринара, обратили внимание на действительно красивую девушку П, 19 лет. Начала проституировать 16 лет, прежде была горничной, грамотная. Исключили ее, наняли для нее комнату и начали развивать. Сношений с ней не имели. По словам П, они каждый день приходили ко мне, я все ждала, что будет. Что-то мне читали и страшно надоели. Я убежала, напилась, пришла домой, разругалась с ними и ушла. История продолжалась 2 недели. 1 января 1898 года за оставлением разврата она была исключена, а 14 января того же месяца опять пришла в дом терпимости, где и жила до лета. Самая большая беда была в том, что зачастую проститутки были окружены развратом с малолетства и не знали другой жизни. Их аморальное поведение формировалось годами. Большинство из них было сиротами или выходцами из неблагополучных семей, подвергавшимися насилию в детстве. По статистике 1889 года, более 3/4 от общего числа проституток начали продавать себя ранее достижения совершеннолетия. Из них 23,1% не достигли даже физической зрелости. Единственный опыт, который девочка могла приобрести, будучи ребенком без заботливых родителей или опекунов, предоставленное самой себе, — это проституция. Все, чем она могла распоряжаться, не зная грамоты и ремесла, — ее тело. И даже в исправительных учреждениях работа по перевоспитанию беспризорных детей и подростков и по их социализации проводилась постольку поскольку. На съезде по борьбе с торгом женщинами в докладе Дриля о заброшенности детства как могущественной причине детской проституции было сказано, что в 1908 году в заведениях исправительного воспитания содержалось около 3000 детей и подростков. Через тюрьмы и арестантские помещения их прошло более 100 тысяч. Каким-либо школьным обучением могли воспользоваться лишь 10,2%. Всего 12,2% находившихся в местах заключения были заняты полезными работами, а для 87,8% заключенных господствовала полная праздность. Вопрос образования не только для проституток, но и для женщин в целом на рубеже XIX-XX веков стоял особенно остро. Организация женских учебных заведений, как у мужчин, сильно отставала от прогрессивных идей равенства полов. Помимо институтов и пансионов, для девушек открывались гимназии, которые отличались от первых отсутствием сословного характера. Однако качество обучения в них было посредственным и простора для дальнейшей трудовой деятельности не давало. От женских гимназий девушки богатых классов решительно ничего не выигрывали, так как и без них они имели бы возможность получать от домашних учителей образование, равное теперешнему гимназическому. Женские гимназии должны иметь свое главное значение для девушек более или менее бедных, и действительно, они значительно удешевили образование, сделали его более доступным, чем прежде, но удерживая за ним прежний поверхностный характер, не устремляя его к серьезной и реальной цели, гимназии не дают женщине никаких средств не только к расширению сферы женского труда, но даже к улучшению профессии, уже доступных женщине. Они не способны приготовить девушку не только к общественной, но даже и к разумной семейной деятельности, к рациональному воспитанию детей. Немногочисленные высшие женские курсы тоже не дотягивали до уровня мужских университетов, поэтому обеспеченные дамы уезжали за высшим образованием в Европу. Другие же, победнее, за неимением средств, оставались подрабатывать гувернантством, уроками по 25 копеек в час, перепиской лекций для студентов. Чтобы показать масштаб, сколько девушек искали достойную работу и ее не находили, достаточно вспомнить случай в Москве, когда в 1870 году для 6 новых городских школ понадобилось 12 учительниц. Даже педагогические курсы для этого открыли, которые посещали 260 барышень. Из них более 200 претендовали на те самые 12 мест. Как писал этнограф Шашков, труд, затраченный женщиной на свое образование, если она смогла получить его, оставался для нее непроизводительным. Отсюда и причина, почему даже, казалось бы, образованные девочки решались на проституцию в надежде, что позорящий честь заработок временный и сможет поправить их бедственное положение. Он же отмечал, что на фоне них простым ремесленницам жилось еще сложнее. Петербургская швея зарабатывала не более 5 рублей в месяц, вязальщица чулок — 1 рубль 50 копеек в месяц, шитье перчаток — 3 рубля, сшивание мехов — 2 рубля 50 копеек. Соблазн быстрых и легких денег в условиях отсутствия разнообразия женских, хорошо оплачиваемых профессий был велик. Проституция росла, и спрос на нее рос. Путь проститутки редко был счастливым. Многочисленные беспорядочные связи, алкоголь, побои, насилие, унижение, психологические травмы, венерические болезни изнашивали тело и психику девушек. Они быстро сгорали, начинали проституировать в среднем в 17 лет, достигали расцвета в 20, а в 23-25 уже происходил упадок, к 30 годам они выглядели как старухи, более ненужные ни сутенерам, ни в домах терпимости, а к 35 скитались по ночлежкам и трущобам. Это был карьерный спуск на дно. Пока жрица любви была молода и привлекательна, она была востребована в самых лучших публичных домах, но как только доход от нее начинал падать, женщину перепродавали с ее долгами в заведение средней руки, где та работала до следующей своей перепродажи и так далее. В итоге хозяйкам даже самых дешевых притонов становилось накладно ее кормить, и женщина оказывалась на улице. Судьба одиночек, продававших себя через сутенеров, имела столь же печальный конец. Состарившиеся проститутки с каждым днем все более и более подвергаются материальным лишениям, так что без преувеличения можно сказать, что редкий день удается им поесть досыта. Некоторые из этих женщин для прокормления себя становятся торговками разным ничтожным товаром. В Петербурге, например, любимый товар таких торговок — гнилые плоды, доступные им по своей ничтожной цене, почему их и называют в их среде гнилушницами. Но и такого незавидного положения достигает только весьма незначительная часть старух-проституток, так как для предварительного обзаведения их жалкой торговли все-таки необходимо иметь какую-нибудь сумму денег. Вообще же, состарившиеся проститутки, не имея никакой поддержки от общества, доживают свой век в самой ужасной нищете. Одежда их возбуждает полнейшее отвращение. Она состоит из грязнейших лохмотьев, стоптанных, почти развалившихся сапог или башмаков, надетых на босую ногу и тому подобное. Это один из самых ужасных сценариев, помимо сумасшествия и самоубийства. Последнее в России встречалось достаточно редко в силу религиозности населения. Большинство проституток были верующими и на такой большой грех пойти не могли. Однако и своего спасения в монастыре или церкви чаще всего они не искали. Женщины, торговавшие своим телом, считали себя грязными и недостойными такого приюта. Они верили в Бога на бытовом уровне и храмов регулярно не посещали. Прихожане смотрели на них косо и не без доли брезгливости, а то и вовсе могли выгнать, если знали наверняка их промысел. Подчеркнем, что самосуд исходил именно со стороны народа, а не от священнослужителей, которые не могли в силу веры отказать нуждающимся в помощи. Ситуация, когда государство вроде бы признало проституцию терпимой, в то время как религия осуждала ее, была для простых людей запутанной. В противовес возьмем судьбу Камелии, жившей в достатке и даже в излишествах. Может сложиться впечатление, что уж она-то должна была скопить капитал, чтобы безбедно доживать свою старость. Исследователи проблемы проституции и здесь, к сожалению, давали мало шансов на хорошую жизнь даже той, которая когда-то была окружена толпой богатых ухажеров. Редко кому из них удавалось вовремя остановиться на одном мужчине, выйти замуж и сохранить свои средства. Наиболее же распространенный сценарий был следующим. Разгульная молодость проходила, ряды воздыхателей, чьим вниманием и деньгами Камелии так охотно пользовались, редели. Высший класс поклонников сменялся средним, зато привычка жить в роскоши оставалась прежней. В итоге девушкам приходилось продавать свои драгоценности и экипажи, чтобы поддерживать видимость благополучия, так они потихоньку и разорялись. Медик Михаил Кузнецов описал крайнюю степень обнищания Камелии. Брошенная, отвергнутая прежняя красавица впадает в ту бездну нищеты, где радушно принимает ее наш голодный пролетариат. В Петербурге один богатый мужчина, проходя по тротуару, был сшибен с ног выпихнутой из кабака женщины в страшно пьяном виде, оборванную, избитую, искаженную. Когда этот господин, оправляясь, осыпал ругательствами пьяную бабу и ее собратьев, вытолкнувших ее из кабака, женщина, всмотревшись в него, заплакала, а потом захохотала диким хохотом. «Дай мне на водку», — сказала она мужчине, назвав его фамилию. Барин был озадачен, каким образом его фамилия была известна в обществе бродяг. «Дай на водку, Матильде», — повторила женщина. Барин поспешно вынул бумажник, бросил из него женщине 25 рублей и торопливо удалился. В лице этой бродяги он узнал Камелию, поражавшую когда-то всех своей красотой и роскошью, и у которой этот самый господин не мог прежде заслужить внимания, то есть не мог получить доступа в ее спальню. Редко Камелии приходится устроить себя и в мире семейной жизни заканчивать свои дни. Бывают редкие случаи, что Камелия приискивает себе партию в лице какого-нибудь мастерового, бедного художника или чаще мелкого чиновника и выходит замуж. Есть, конечно, счастливицы, которые в блеске живут и в блеске умирают, которых окружающая при жизни толпа поклонников не покидает до самой могилы и эту вечную яму украшает цветами. Но для этого необходимо умереть в самом цвете лет, молодости и красоте. Камелия, которая все же своевременно замечала, как быстро утекали ее средства и еще не успевала растратить их все, могла открыть свой бизнес, и, конечно, зачастую он тоже был связан с проституцией. Она становилась содержательницей публичного дома, тайного притона, квартирной хозяйкой, сдающей комнату молодым девушкам и нещадно эксплуатирующей их молодость. Все это было связано с отсутствием у нее других навыков. В большинстве случаев, кроме как продавать себя, а теперь и других, бывшая уже постаревшая Камелия ничего не умела. Жрицы любви среднего класса имели шанс уйти из профессии больше остальных. Как правило, это были одиночки, тайно работавшие на себя и совмещавшие две профессии — основную приличную, курсистки, гувернатки, учительницы, модистки, белошвейки в модных салонах и так далее, и дополнительную развратную. К ним относились те проституирующие женщины, которые действительно воспринимали свой заработок телом как временный и в дальнейшем находили в себе силы отказаться от легких денег в пользу своего главного занятия. Образование, мастерство, жизнь в работе, отсутствие праздности и репутация, еще не запятнанная публично, все это давало им возможность вытянуть счастливый билет. Их же куда охотнее Камелии звали замуж. Аристократические проститутки, блистая в обществе, были слишком на виду. Обеспеченные мужчины столь легкомысленных особ брать в жены не решались, а господа без денег Камелиям и самим первое время были не нужны. О своем положении они задумывались, когда уже начинали беднеть. В свою очередь, одиночки среднего разряда вели деятельность проститутки куда более осторожно, иначе никто бы не хотел видеть их в качестве гувернантки и учительницы для своих детей. Ожидания от брака у них тоже были не слишком завышенными, и человек не особо зажиточный мог составить партию той, которая так отчаянно искала выход из своего незавидного положения. К сожалению, даже этот счастливый исход был скорее исключительным. Слишком много условий должно было совпасть, чтобы жертва общественного темперамента благополучно освободилась от пут разврата. Мало кто из них обладал высоким уровнем осознанности, и в большинстве своем сценарий жизни оставался все тем же. Но средний класс проституток почему-то не так исключительно гибнет, как проститутки-аристократки. Часть из них поступает на содержание к людям не особенно зажиточным и в таком положении доживают, иногда даже делаясь матерями. Часть, хотя весьма незначительная, возвращается к прежней жизни. Часть делаются содержательницами домов терпимости, ключницами в этих домах, квартирными хозяйками проституток или тайными своднями. Иногда они выходят замуж, но, к сожалению, браки их бывают по большей части неудачные. Или мужья попадаются им из людей ни к чему непригодных и пьяниц, или проституция успевает развратить женщин до мозга костей, и они не могут никак сделаться хорошими семьянинками. Как бы нам ни хотелось найти историю со счастливым финалом, увы, они практически не зафиксированы и теряются на фоне целого моря загубленных судеб. Если такая информация все же доходит до широкой аудитории, то чаще всего она связана с именами известных личностей, чью биографию изучить и записать исследователям было куда сподручнее, чем жизнь безымянной проститутки. Ярким примером стал брак поэта Николая Александровича Некрасова. Он был в отношениях с деревенской девушкой Фёклой Зинаидой Анисимновой Викторовой, на которой женился перед самой своей смертью в надежде не оставить женщину без средств к существованию. О ней Корней Чуковский записал у себя в дневнике со слов сестры Некрасова Елизаветы Александровны Фохт-Рюмлинг. Заговорили о Зинаиде Н., жене Некрасова. Она была из веселого дома с офицерской улицы. Я и дом этот помню, там была мастерская слесаря, а над мастерской висел ключ вместо вывески. И вот у жены слесаря было 3 или 4 воспитанницы, к которым приезжали гости. Иногда девицы ездили к гостям. Их гостиная так и называлась «Под ключом». Когда закутят мужчины, едем под ключ. Зина была из-под ключа. Справедливости ради, достоверность истории даже из уст сестры поэта у некоторых биографов вызывает сомнение. Женщина была от чего-то на Зину обижена. Зато обратите внимание, что Фёкла Анисимовна, живя с Некрасовым, стала Зинаидой Николаевной, он дал ей новое имя. Писатель занимался ее образованием, водил в театры и на концерты. Спасал ли он девушку от тени прошлого или... Как бы там ни было, главное, они были счастливы. После революции 1917 года врачебно-полицейский комитет прекратил свое существование, а с ним будто исчезла и профессия проститутки. Новое государство взяло курс на уравнение в правах женщин и мужчин. Каждую бывшую жрицу любви требовалось приобщить к общественному хозяйству и обеспечить честным обязательным трудом. Казалось бы, вот он выход. Трудись со всеми наравне, и в молодой стране больше не будет места ни проституции, ни спросу на нее. В те тревожные трудовые дни проституция исчезла. Скрылись в норы всякие сводницы и посредники. Забылись, как будто никогда их и не было, те улицы во многих русских городах, где целые кварталы были превращены в публичные дома. Ушли из них женщины и девушки и растаяли, растворились в трудовом потоке. Исчез и спрос на проституцию. Тело женщины, купленное за деньги, не было нужно никому, ни бойцу на революционном фронте, ни рабочему в труде и опасностях, создававшему свое государство. Проституция должна была исчезнуть, и в действительности в те годы она исчезла. Период НЭПа этот миф быстро развеял. И вновь обнаружились тайные притоны, сводничество, разврат и на лбу роковые слова «продается с публичного торга». Удалось ли советской власти в итоге окончательно победить проституцию? Мы можем отдельно исследовать ее методы борьбы с продажной любовью, однако ответ на этот вопрос нам известен уже заранее. Древнейшая профессия всегда ловко трансформировалась и подстраивалась под новые реалии. Одно оставалось и остается неизменным. Множество безызвестных Авдотьи Сувориных, ступивших на путь проституции, выходы из нее не находят.